Глава 29. Когда цветет сирень? Гудки. Как они действуют на нервы, когда долго не решаешься позвонить и вдруг стоишь уже с телефоном в руках? А если не возьмет и не перезвонит? Алло. Привет, милая. Привет. Ее мягкий, ласковый и усталый голос сводил с ума. Я люблю тебя. Я не смог спрятать чувства. Зачем ты это говоришь? Просто хочу, чтобы ты знала. Я знаю, и я тоже тебя люблю. В смысле? Что в смысле? Ты же меня не ждешь. Кто сказал? Ты? Ты же разводишься со мной. Да, но разве это значит, что я тебя не жду? Я тебе больше скажу. Когда мы разведемся, я все равно буду ждать. Не понимаю, где логика? Почему ты во всем ищешь логику? Потому что без нее не бывает. Помнишь, когда мы только встречались, мы сидели на нашей скамейке возле дома на улице, под сиренью, помнишь? Да. Когда она цвела, пахло изумительно. Ты еще постоянно искала пятилистник, чтобы загадать желание и съесть его. Помнишь, когда родители загоняли меня спать? Ты провожал до крыльца, целовал в щечку, говорил «пока» и долго не отпускал. Пока папа не начинал сердито стучать в окно кухни. Да, папу твоего я боялся. Хоть он и мировой мужик, но строго следил, чтобы я тебя домой приводил вовремя. Помню, пока ты шел домой, я сидела в коридоре на полу у старого телефона и ждала звонка. Минут через 20 ты звонил из дому, и мы опять долго болтали ни о чем. Помнишь, что потом было? Помню. Я клал трубку, надевал кроссовки, черную любимую толстовку и снова бежал к тебе 2 километра. И ты все это время ждала на кухне у окна, которое выходило во двор. Метров за 100 до твоего дома я переходил на шаг, чтобы восстановить дыхание. Вытирал потное лицо рукавом и подходил к окну. Ты называла меня дурачком, нежно целовала, и я, счастливый, вновь брел по опустевшим ночным улицам поселка. Значит, ты все помнишь? Помню, я улыбался. Духи твои помню, от которых сходил с ума. Ты даже побрызгала ими толстовку, чтобы я думал о тебе по дороге домой. А ты шутил, что я пометила территорию, чтобы тебя девчонки не украли. По голосу я понял, что она тоже улыбнулась. «Все хорошо помнишь. Тогда скажи, где твоя логика?» «Ты про что?» «Ты уходил домой спать, тут же прибегал обратно, желал мне добрых снов и снова шел домой, один, ночью, в любую погоду. Разве это логично?» «Время тогда другое было». «А что изменилось?» «Мы стали взрослее». Взрослее значит логичнее. Ну да. Логичнее значит без любви. И это здесь при чем? Тогда мы любили. А когда любишь, объяснения лишние. Можешь хоть 1000 раз логически обосновать каждое свое решение, но у тебя не получится объяснить поступки во имя любви. И я не смогу. Я развожусь с тобой, потому что люблю. И по этой же причине буду ждать. Просто я так больше не могу. И не ломай голову, милый. Просто знай это, и все.